«Хорошо, я согласна», — вздохнула Тряскина. «Но меня волнует еще и другое. Достаточно ли того, что мы сделали для искупления нашей вины?» «Нет, пожалуй, недостаточно. Точнее, очень мало». Тряскина прислонила голову к стене и задумалась. «Да», — произнесла она тихо, — «но что я могу еще сделать?» «А вот об этом давайте подумаем сообща». Пришел яркий май, с нежной зеленью распустившихся деревьев, с ароматом цветущей черемухи, соловьиными трелями на зорьках, со звоном разноголосых птиц. Перестала дымиться земля, просохла, прогрелась, покрылась ярко-зеленым ковром. Все ожидали дождя, но его не было. Бездождной оказалась большая половина апреля. Бездождьем начался и май. Сегодня с утра на горизонте появились темные облака. Загромыхали первые раскаты далекого грома, дохнуло свежестью. Но дождь так и не пошел. «Да, плохо дело. Засуха будет с весны», — сказал Кривовяз, внимательно осматривая чистое небо. «Вот, смотри». Он сорвал едва возвышавшийся над зеленым покровом лесной полянки стройный одуванчик и подал его начальнику разведки Костину. «Он в эту пору должен быть в два раза больше, а не таким карапузом». Начальник разведки посмотрел сквозь очки на поданный ему цветок, но ничего не сказал. Кривовяз и Костин обогнули маленькое озеро. Его зеркальная гладь отсвечивала перламутром. Над водой летали стрекозы. Пугливые бекасы, увидев людей, вспорхнули, исчезли на другом берегу. «И озеро недолго проживет без дождя», — заметил Кривовяз. «И сохнет». Костина удивляли слова командира. Почему его беспокоит отсутствие дождя? Судьба никому не нужного лесного озера. Все эти одуванчики, стрекозы, бекасы. Сейчас не до этого. Настала третья партизанская весна. И чем суше она, чем меньше слякоти и сырости в лесу, тем лучше для партизан, тем подвижнее и боеспособнее они будут. Причем тут эта весенняя лирика? Под низкорослой, но развесистой сосной на разосланной плащ-палатке спал Сашутка. «Вернулся», — тихо сказал командир бригады, увидев своего ординарца. «Ну, пусть подремлет еще маленько. Поговорить успеем». Кривовяз опустился на траву, достал трубку и кисет. Рядом сел начальник разведки. Набив трубку махоркой, Иннокентий Степанович передал кисет Костину. Тот взял его, но не закурил. На голодный желудок курить не хотелось. Привязанный к березе конь жадно щипал траву. На ногах и на груди у него подсыхали куски желтовато-белой пены. Видать, торопился парень. Иннокентий Степанович задержал взгляд на спящем ординарце. Ему и жаль было будить уставшего Сашутку, и в то же время не терпелось узнать новости. Кривовяз осторожно тронул Сашутку за плечо, и тот моментально вскочил, протирая глаза. «Ну?» — коротко бросил Иннокентий Степанович. Сашутка рассказал о второй встрече с Павелко. 100 русских военнопленных выведут утром во вторник из городского лагеря с таким расчетом, чтобы в середине дня пригнать на завод. Конвоировать пленных должны 20 автоматчиков. Встретить колонну надо в 6 километрах от завода. Кривовяз выслушал Сашутку молча. Когда тот кончил, Иннокентий Степанович встал и поправил кобуру с пистолетом. «Что же, надо встретить. Как ты думаешь, успеем подготовиться?» — обернулся он к Костину. Костин, как и обычно в тех случаях, когда ему приходилось что-либо решать, снял очки, слегка протер стекла и ответил неторопливо одним словом. «Конечно!» На другой день, на рассвете, сводная группа партизан под командованием Костина вышла к лесной дороге и остановилась в 6 километрах от завода. Оглядев местность, Костин приказал залечь в 20 метрах от дороги и укрыться, а сам с двумя командирами взводов начал тщательно изучать участок предполагаемой операции. Место ему понравилось. Появление колонны можно было заметить на значительном расстоянии, что давало возможность нанести удар наверняка. Группу разбили на две части по 30 человек и расположили по обеим сторонам дороги. «Подниматься по команде вперед! Зря огонь не открывать!» — предупредил Костин партизан и сам укрылся в зарослях орешника. Сведения, полученные Сивко и переданные Кривовязу, не отличались особенной точностью. Из лагеря вышли не 100, а 147 военнопленных. Конвоировало их не 20, а 30 автоматчиков. В числе охраны оказалось 12 полицаев-горожан. Искушенный в таких делах, Иннокентий Степанович Кривовяз предвидел возможность увеличения охраны и, соответственно, укрепил группу. Она состояла из 60 партизан. Во главе конвоя военнопленных шел эсэсовец штурмшарфюрер. На открытой местности он бодро маршировал впереди колонны, в населенных пунктах забегал в дома и, поясняя знаками, что заключенные нуждаются в продуктах питания, требовал для них сала, масла, меду, яиц. Все это, конечно, шло в сумку самого штурмшарфюрера и конвоиров. Когда вступили в лес и колонна перестроилась по три в ряд, штурмшарфюрер предпочел замыкать шествие. Ему были хорошо знакомы лесные порядки в России. Он совсем недавно на своем горбу испытал, что такое малая война и какие она преподносит сюрпризы. Правда, в такой близости от города партизаны не показывались, иначе начальство и не позволило бы вывести пленных из лагеря. Но на всякий случай лучше было идти сзади. Солнце припекало. Пленные, нагруженные флягами, котелками, семидневным сухим пайком, шагали мокрые от пота. Колонна растянулась на сотню метров, люди медленно брели по лесной песчаной дороге. Малейший ропот, малейшее проявление недовольства немедленно пресекались. «Одна плохая овца все стадо портит», привел русскую пословицу комендант концентрационного лагеря, когда отправлял штурмшарфюрера. «Любого, проявившего возмущение или попытку к побегу, уничтожать немедленно». Комендант лагеря через переводчика предупредил об этом и самих пленных. Манящее ощущение свободы охватило пленных, когда над их головами зашептались деревья, и лес по сторонам стал гуще и темнее. Все зорко вглядывались вперед, с надеждой озирались по сторонам. Освобождение пришло неожиданно, внезапно. «Вперед!» — раздался вдруг крик, и колонну окружили вооруженные люди. «Хендехох! Ложись!» Пленные мгновенно бросились на землю. Большинство конвоиров подняли руки, часть последовала примеру пленных, а некоторые попытались оказать сопротивление. Загремели выстрелы. Двое партизан упали замертво, срезанные автоматными очередями, трое оказались ранеными. Костин отдал короткую команду «Огонь!». Вся операция была проведена в несколько секунд. Вечером при свете костра, под бульканье воды, закипающей в котелках, начальник разведки читал неотправленное письмо, извлеченное из мундира убитого эсэсовца штурмшарфюрера. Иннокентий Степанович, командиры и партизаны с интересом слушали. «Последний пакет фюрера», — писал эсэсовец жене, — «чуть не стоил мне жизни, поэтому ты особенно бережно расходуй сало и сахар. Времена пошли не те. Теперь и продукты даются нам с боем, с трудом, с жертвами. Я 2 недели провел в этих страшных лесах, и полголовы у меня стало седой, но страшнее лесов — партизаны. Они неуловимы, и от них никуда не уйдешь. Нас в последний раз пошло много, очень много опытных и видавших виды ребят, но большинство их осталось в лесах. Вернулись лишь несколько человек, в том числе и я. Благодарим Бога, что мы сейчас вне опасности. Нас прикомандировали в качестве охраны к концлагерю. Мы вздохнули свободно. Здесь тишина и мир. Хотя бы на этом и закончилось все. Теперь я могу сказать тебе, что питаю надежду остаться живым». Расправы патриотов над гитлеровцами вызвали у гестаповцев лихорадочную тревогу. Гунке не успевал выслушивать донесения. Каждое новое появление в его кабинете работника гестапо с докладом заставляло начальника тайной полиции вздрагивать. Он старался сдерживать себя, но чувствовал, что это ему плохо удается. Пальцы прыгали по стеклу на столе, левая бровь дергалась. Он все чаще и чаще повышал голос, кричал, обвиняя подчиненных в бездарности. Они молча выслушивали его грубости, и сообщали о новых происшествиях. Это было невыносимо. Особенно возмущали Гунке жалобы работников комендатуры. И когда кто-нибудь из них был особенно надоедлив, начальник гестапо бросал трубку телефона и, задыхаясь от злобы, рычал: «Сволочи! Они думают, что я могу один держать порядок в городе!» Очередной день начался тревожно. На рассвете убили двух эсэсовцев на центральной улице города. Об этом Гунке узнал еще в постели. Выслушав по телефону рапорт, он закрылся одеялом, пытаясь вновь заснуть. Но неожиданно появились сильные боли в голове. Начался приступ мигрени, приступ острый, доводивший до исступления. Лекарства не помогали. Гунке сбросил одеяло, заходил по комнате. Он быстро шагал от стены к стене, сжимая голову руками. Вновь зазвонил телефон. Гунке рванул провод и отключил аппарат. «Черт знает, что творится!» — простонал он и бросился на подушку. Но через несколько секунд снова поднялся, включил телефон в сеть. Аппарат залился захлебывающимся звонком. Вызывали настойчиво, тревожно. «Слушаю!» — процедил сквозь зубы Гунке. «Да, я...» «Гунке, да! Что там опять стряслось?» Докладывал Циммер, следователь, приехавший на место убитого Рода. Оказывается, в нескольких километрах от города, по дороге на Чурочный завод, бежали 147 пленных. Вся охрана уничтожена. Циммер докладывал четко и, как казалось Гунке, нарочито медленно. Он словно смаковал каждое слово. Это выводило Гунке из терпения. «Подробности!» Нетерпеливо бросил он в трубку. «Пока никаких», — ответил Циммер. «Люди не успевают входить в курс дела. Случаев слишком много». Реплика подчиненного прозвучала насмешкой. И Гунке подумал. Наверное, на лице Циммера сейчас ехидная улыбочка. Хотелось ругнуть его, но пришлось сдержаться. «Благодарю», — сказал он подчеркнуто вежливо и опустил трубку на рычаг аппарата. Он весь горел от злобы и негодования. Кажется, никогда он не был в таком трудном положении. Опасностей становилось все больше и больше. Они готовы были задушить его. Этот Циммер! Чего он хочет? К чему бесконечные намеки, насмешки? Гунке понимает, что они значат. Его не обманет формальный повод появления Циммера здесь. Он прибыл, чтобы заменить не мертвеца Роды, а живого Гунке. Неспособного, очевидно, по мнению начальства, справиться с порученным делом. Неспособного подавить сопротивление в городе. Да, факты против Гунке. И они умножились после приезда Циммера. Судьба будто нарочно делает все, чтобы показать бессилие Гунке, а срамить его перед будущим начальником отделения. Гунке попытался переключить все силы на борьбу с патриотами. Он уже не считался ни с чьим мнением. Удесятерил жестокость, публиковал самые свирепые приказы. Производил расстрелы на глазах у жителей. Но положение не изменилось к лучшему. Напротив, оно заметно ухудшилось. Если раньше листовки появлялись в городе изредка, то сейчас они стали обычным явлением. Каждое утро их десятками клали на стол Гунке. Дерзость подпольщиков перешла все границы. Они видели, как отступают немецкие части. Чувствовали, что приближается фронт, и это усиливало их активность. Что же может сделать он, Гунке? Гестапо удалось захватить радиста, но все нити оборвались с его смертью. Может быть, в другое время, раньше, помощники Гунке проявили бы больше активности, инициативы, но сейчас люди неохотно выполняли поручения, отделывались формальным допросом свидетелей или арестом случайных лиц. Люди... Его люди, с которыми в первые дни оккупации города он держал в страхе все население, теперь сами были объяты ужасом. Они неохотно выезжали на операции за город, они избегали ночной слежки. Положение на фронте рассеивало всякие иллюзии. Живые люди, участники боев, были красноречивыми свидетелями катастрофы, и они-то и несли в город тревогу. Как назло, за последнее время не удалось провести ни одного крупного дела, которое поддержало бы авторитет Гунке, оправдало бы его перед начальством. Он понимал, что еще 2-3 неудачи, и он будет смещен с должности, доставшееся ему с таким трудом. Поэтому сейчас, как никогда, нужен был успех. Хоть небольшой, но успех. Одеваясь, Гунке проклинал так неудачно начавшийся день. Ругал своих помощников, русских, себя. Неужели нет выхода? Неужели придется сдаться на милость Циммера? Нет, еще слишком рано. Мысль металась в поисках выхода. Гунке перебрал все факты, известные ему, все начатые расследованием дела, и не мог остановиться ни на одном из них. Они явно бесперспективны, их не раздуешь и ничем себя не проявишь. И вдруг, совершенно неожиданно, Гунке вспомнил о Хапове, прорабе чурочного завода. Он должен что-нибудь знать о происшествии, о наряде на пленных, о заключенных из концлагеря было известно только работникам завода. Гунке почувствовал прилив сил. Ему казалось, что можно поймать нить, которая распутает клубок. Видимо, на заводе нашлись люди, подготовившие освобождение пленных. Гунке решил действовать сам. Дело было верное, и главное, могло представить его в выгодном свете перед начальством. Гунке подошел к телефону и заказал телефонистке вызвать завод. Завод долго не отвечал. Ожидая звонка, начальник гестапо в общих чертах наметил план действий. Прежде всего, два направления. В одном пусть работает этот Циммер. Здесь, в городе, в концлагере. Второе берет на себя Гунке и доводит до успешного завершения. Будут убиты сразу два зайца. Циммер потерпит неудачу, Гунке одержит победу. Зазвонил телефон. На линии чурочный завод. Гунке намекнул Хапову на происшествие с пленными и потребовал, чтобы Хапов немедленно прибыл в город. Но тот отказался, болен, выехать не может, притом твердо ничего не знает. «Хорошо», — заключил Гунке, — «я сам приеду сегодня. Знать об этом должны только вы». «Понятно», — ответил Хапов, — «все будет сделано». Гунке положил трубку, надел китель и отправился к ожидавшей его машине. Через 10 минут Гунке был уже в гестапо. Он выглядел строгим, холодным, но держался бодро, уверенно. Это заметили подчиненные. Циммер даже сиронизировал. «Вы так оптимистично настроены, будто виновники освобождения пленных уже арестованы». «Еще нет, но скоро будут арестованы, и сделаете это вы». Дальнейшее поведение Гунке вызвало у подчиненных недоумение. Через несколько минут стало известно, что лейтенант Штерн вызвал наряд автоматчиков из охраны. Пока Штерн выполнял поручение, Гунке успел ознакомиться по карте с планом местности и выяснить точно, сколько пленных было в колонне и кто их охранял. Потом он потребовал к себе Тряскину. Варвара Карповна вошла в кабинет. «Вы меня вызывали?» Гунке холодно объявил. «Подготовьтесь. В 3 часа дня поедете со мной на операцию». Варваре Карповне показалось, что голос Гунке прозвучал так же, как и у Роды в ту страшную ночь. Она даже помнила фразу «Зайдите через 10 минут, поедем». Тряскина попыталась объяснить как можно убедительнее свое состояние. «Я еще не совсем оправилась после болезни. Если далеко, то...» «На чурочный завод», — не поднимая головы, ответил Гунке. «Дорога хорошая, погода чудесная». Последние слова прозвучали сухо, насмешливо. «Я бы попросила освободить меня сегодня», снова заговорила Тряскина плачущим голосом. Гунке оборвал ее. «Не могу. У меня сейчас нет другого переводчика». Варвара Карповна хотела возразить, но Гунке поднялся и резко отодвинул стул. «Не заставляйте меня повторять!» Тряскина вышла. Ей хотелось повидать Никиту Родионовича и посоветоваться с ним. Может быть, он сумеет успокоить ее. К тому же она должна сообщить ему о решении Гунке. Никита Родионович выслушал Варвару Карповну и, почти не задумываясь, порекомендовал уклониться от поездки. Он не сказал, почему, но у него были свои соображения. Во-первых, Гунке вынесен смертный приговор, и за ним следят. Во-вторых, он, Ожогин, немедленно сообщит Изволину о выезде начальника гестапо на чурочный завод, а тот предупредит партизан. Значит, по всей вероятности, поездку Гунке патриоты используют в своих целях. «Лучше не ехать», — — повторил Ожогин, провожая Варвару Карповну до дома. «Время, сами знаете, тревожное. За городом небезопасно». «Я постараюсь не ехать», — произнесла Тряскина на прощание. «Мне самой очень не хочется». Большая штабная машина стояла во дворе гестапо. 8 автоматчиков и лейтенант Штерн уже сидели в ней. Передние места были предназначены для Гунке и Тряскиной. Когда начальник гестапо вышел из дверей, шофер включил мотор. Машина тихо заурчала. Гунке оглянулся, ожидая Варвару Карповну. Она не появлялась. «Штерн, вызовите ее!» — распорядился Гунке. И лейтенант, выскочив из машины, бросился в помещение. Его торопливые шаги звонко раздались в коридоре. Гунке спустился со ступенек и сел рядом с шофером. Прошло несколько минут. Мотор по-прежнему урчал. Тряскиной все не было. Наконец на крыльцо вышел Штерн в сопровождении Варвары Карповны. Она нерешительно остановилась у дверей, но лейтенант взял ее за локоть и помог сойти вниз, к машине. Гунке предупредительно открыл дверцу. «Я не могу», — хотела сказать Тряскина, но поняла, что другого выхода нет. Поездка неизбежна. Если она будет упорствовать, то отказ может навлечь на нее подозрение. Хлопнула дверца, мотор зарычал. Шофер дал короткий приглушенный сигнал и включил скорость. Машина выехала со двора. В это же время Сивко, Хапов и Павелка отъехали от лесной дороги. «Не подведут?» — спросил Сивко и выжидающе посмотрел на Павелка. «Верное дело. Эти мины работают безошибочно». Сивко потянул вожжи на себя. Лошадь остановилась. Двуколка грузно осела на рессоры. «Пойдем, понаблюдаем издали», — сказал Сивко и, спрыгнув на землю, привязал лошадь к дереву. Уже другим, кружным путем, все трое направились к заминированному месту.